Глава 45. Ворон. Итак, вся команда в сборе. Медведь и ТТ устроились на диване у стены. Охотник с жутковатыми, почти прозрачными глазами и неестественно светлой шевелюрой прислонился к стене у входа, сложив на груди свои огромные руки. Еще двое парней устроились в креслах, а Фил, как моя правая рука и возможный преемник, о чем он, конечно же, не знает, справа у меня за спиной. Еще раз внимательно просматриваю личное дело серпа. В нем добавилось несколько важных деталей, которые сегодня нам обязательно помогут. Вся команда работает без преувеличения круглосуточно, сразу на два фронта. С одной стороны, у нас никуда не делась охрана бизнеса Руслана Грановского. С другой – разработка того, кто охотится за моей головой. Чем больше информации попадает ко мне на стол, тем больше мне не нравится направление, в котором она указывает. И мысли об Ире не дают покоя. В желании разорвать осаду мне приходится держать себя под жестким контролем, чтобы не сорваться и не сделать ошибку. Я обязан думать на несколько шагов вперед, не поддаваясь сиюминутному порыву. На мне лежит ответственность за Иру, нашего сына, маленькую Дуню, за их будущее и будущее их детей, а, возможно, и внуков. Это тот случай, когда ты не имеешь права проиграть и вынужден иногда поддаваться, чтобы потом обезглавить своего врага раньше, чем он доберется до семьи. Месть поколений – вот что страшно. Я видел такое. С нами этого случиться не должно. Поэтому сейчас надо выдохнуть – взять себя в руки и продолжить снимать кирпичи сверху, а не дергать их из-под стены, дабы она быстрее рухнула. «Ворон, все нормально?» Склонившись к моему уху, спрашивает Фил. «Нет, не нормально. Меня бьет ознобом. Кажется, даже после плена я так не жаждал крови своих врагов, как сейчас». До дрожи в пальцах хочу медленно и с наслаждением истязать ублюдка Юнусова. «Да, Фил». Голос вибрирует. Даже я ощущаю, как от меня во все стороны тянет холодом. Мужики подбираются. Все они своего рода хищники, нутром, холкой чувствующие опасность. «Все нормально. Работаем по плану». «Тогда я поехал?» – спрашивает он. Киваю, отпуская парня отыгрывать свою роль, о которой знают лишь он и я. «А мы когда едем?» – интересуется ТТ. «Сейчас подъедет еще один человек, и выдвинемся». Откидываюсь на спинку сиденья. Оттолкнувшись ногами от пола, отъезжаю от стола и делаю пару оборотов вокруг своей оси. Экран моего телефона, выставленного на беззвучный режим, загорается. На нем плашка с пришедшим сообщением от Рустама. Приехал. «Выдвигаемся, парни». Поднимаюсь. Они за мной. На ходу проверяем оружие. Эхо от тяжелого шага массивных мужчин уносится вглубь коридора. На служебном лифте спускаемся на первый этаж. Проходим через холл на парковку и распределяемся по машинам. Пожав руку Рустаму, приглашаю его поехать на моей тачке. Свою заберет потом. Он курит, а у меня легкие и так горят. Перед глазами нехорошие картинки с участием Асада, Иры. Если я сейчас еще и закурю, мы точно взлетим на воздух. Сердце выдает какие-то дикие ритмы, и пальцы до бела сжаты на руле. «Я еще ни разу не видел тебя в таком состоянии», – тихо признается Рустам. «Я сам себя в таком состоянии никогда не видел». На светофоре закрываю глаза и пытаюсь знакомыми дыхательными техниками успокоить внутренний шторм. Напоминаю себе, что мне нужна холодная голова. «Ира, Иришка, ведьма моя, как же все так у нас? Через задницу, родная! Я вылечу тебя, вылечу нас. Найду силы, чтобы не сорваться. Все будет хорошо». Я помню, что у меня нет права на ошибку. Я все помню, Ир. Думаю о тебе. Всегда помогает. Ты мне помогаешь, родная. Очень давно вот так мысленно не говорил с ней. Наверное, с самого плена. Пытаемся с Рустамом разбавить тишину короткими разговорами, но я уже несколько раз потерял их суть, выхватывая лишь обрывки фраз. Что-то удается связать между собой и даже ответить Русу, а что-то бесследно сгорает внутри. Тренер с базы, по моей просьбе, отчитывается о том, как там Егор. Улыбаюсь, увидев короткое видео сына с псом, которого я недавно подобрал. Они играют во дворе. Егор вроде отпустила. Он смеется и носится с собакой по закрытой территории. И уличный пес крутится в ногах, будто щенок. «Племяшка!» – улыбается Рустам, тоже заглядывая в экран. «Иру с детьми надо будет спрятать», – отвечая ему, убирая телефон в карман. «Сейчас начнется пиздец. Нельзя, чтобы их хоть как-то зацепило». «Детьми?» – удивленно косится Рустам. «Я чего-то не знаю?» «Потом. Сейчас нет сил объяснять». Устало выдыхаю. «В принципе, детей вывести не проблема. А вот Ира...» Он внимательно смотрит в лобовое, профессионально сканируя крыши бараков, к которым мы приближаемся. «Решим. Надо будет, я ей лично мешок на голову надену и вывезу. Пусть потом шипит сколько угодно, лишь бы живая осталась». Въезжаем в промзону. Ту самую, где еще недавно моя ведьма вершила свою магию, спасая мне жизнь. Место и правда идеальное. Выхожу в снег, который здесь никто не чистил с начала сезона. Отряхиваю обувь, осматриваюсь. Мои люди грамотно распределяются по позициям, а мы с Рустамом почти синхронно вдыхаем морозный воздух полной грудью и выдвигаемся к одной из бетонных коробок. После Нового года их снесут, чтобы весной начать строительство, а пока Грановский отдал это место мне для решения рабочих вопросов. Вхожу в бетонную коробку. Холод здесь совсем другой. Он насквозь пропитал шершавые стены. Почувствовал себя хозяином и пытается проморозить нас, пробираясь прямиком под кожу и мясо. Никакая одежда не спасает от этой пронизывающей холодной сырости. Над потолком висит тускло горящая лампочка. На стене к трещинам добавляются причудливые, жутковатые тени. Наши тяжелые шаги гулким эхом сообщают всем притаившимся здесь крысам о нашем визите. Пиная старые сырые доски, наступаю на битое стекло, ржавый гвоздь и останавливаюсь перед серпом, вздернутым за запястье под потолок. Цепь с крупными звеньями из грубо обработанного металла уже успела содрать кожу с его рук. Ноги достают до пола лишь носками ботинок. Психологически тяжелое положение. Оно дает иллюзию, что еще немного, и ты сможешь нормально встать и распутаться. Серп явно пытался сделать именно это, самостоятельно нанеся себе соднящие, кровоточащие раны. На улице остались практически все. По моему приказу, только ТТ подошел к нам. Рванул пополам футболку серпа, задержался на нем взглядом и отошел к Рустаму. Я лишь усмехаюсь, глядя на парня. У нас с Филом появились к нему вопросы, но пока я делаю вид, что ни о чем не догадываюсь. Мне так выгоднее. Подхожу к серпу. Смотрю только в глаза. Ты гораздо хуже тех, с кем мы тогда воевали. Для них мы хотя бы враги, а ты из-под тишка бил по своим. По тем, кто тебя вырастил, выучил, прикрывал. Срываясь на резкие точные удары по его животу, по старой армейской методичке, не оставляя внешних следов и переворачивая все внутренности так, что дышать будет трудно еще минимум неделю. У предателя начинают слезиться глаза. Он похож на рыбу, выброшенную из воды. Шлепает губами в попытке ухватить побольше воздуха. «Кто твой хозяин?» Задаю прямые вопросы. У меня нет настроения играть с ним в шпионов. «Просто убей меня!» — хмыкает серп. «Терять мне все равно нечего». «Тут я бы поспорил». Возвращаю ему циничную ухмылку. Надеваю кастет и ломаю ублюдку ребро. Под кожей расползается бордовое пятно. Серп стонет, хрипит и скрипит зубами. Его раскачивает на цепях, еще больше повреждая руки. Бью так, чтобы он все чувствовал, но оставался в сознании. «Кто присылает снайпера в город?» Дернув его за окровавленный подбородок, заглядываю в глаза. «Да пошел ты!» Пытается плюнуть мне в лицо и получает удар под дых. Кашляет, брызгая кровью на мою одежду. Небрежно отряхиваюсь и продолжаю пытки. У серпа приличный порог боли, но мы все доводим его до грани. В глазах появляется туман, дыхание становится поверхностным. «Ты можешь умереть быстро. Или я брошу тебя так. Ты просто замерзнешь, и тебя сожрут местные голодные псы. Везде, где смогут дотянуться. Имя!» Хватаю его за горло. Дыша со свистом, он закрывает глаза. Я изначально предполагал, что расколоть его таким образом не выйдет. Слишком хорошо знаю такой тип бойцов. Они идеальны для нашей армии, если не становятся предателями, как этот. Только я могу чуть больше. Вытираю руки, достаю из кармана телефон и набираю Фила, выставив на громкую связь. «Как у вас там дела?» «Все отлично. Гуляем. Машенька, у нас же все хорошо?» спрашивает Фил, а серп шумно сглатывает. «Видео нам включи. Мы посмотрим, как вы там гуляете. Да, папа?» Выделяю для серпа. «Ты хочешь посмотреть на свою дочь?» На экране появляется Фил. Опускает камеру ниже, показывая нам пятилетнюю девчушку в белом пуховике, теплых штанах и шапке с большим пушистым помпоном. На веревочках, как в моем детстве, повисли варежки, а она голыми ладошками собирает пушистый снег. Прямо у них за спиной колесо обозрения. Оно работает в этом парке круглый год, и сейчас, когда с неба срывается легкий снежок, выглядит завораживающе, если бы не обстоятельства, в которых мы находимся. «Ты хорошо ее спрятал», обращаясь к серпу, продолжая наблюдать за малышкой. «Но я нашел». «Мне плевать на них», дергается серп. «Сейчас они пойдут кататься на колесе обозрения. Да, Фил? У вас же такой план?» Улыбаюсь, скосив взгляд на ТТ. «Да, Маш, мы идем на колесо», спрашивает у малышки. «А мама когда к нам приедет? Ты же сказал, она скоро будет», тараторит кроха, отряхивая покрасневшие от холода руки. Фил заботливо помогает ей с варежками. «Она пока занята. Так мы идем кататься?» «Пошли». Машенька протягивает ему руку, а я отключаю связь и подхожу ближе к серпу. «Спустится твоя дочь оттуда или нет, сейчас зависит только от тебя». «Проклятый палач!» — рычит серп. «Я не прощаю тех, кто меня предает. Ты не знал?» Складываю руки на груди. «Ты думаешь, я один такой?» Тяжело дышит предатель. ТТ едва заметно дергается, я все вижу, но продолжаю делать вид, что нет. Рустам тоже присматривается, криво усмехается, быстро считав эту короткую реакцию. «Маловато опыта у парня, маловато. Таких губит самоуверенность. И нет, я не думаю. Всегда находятся те, кто думает, что на другой стороне печеньки вкуснее и бабки зеленее». «Ну так удиви меня, давай!» Хватаю его за горло, дергаю на себя и смотрю прямо в глаза. «Следующее звено!» Ядовито ухмыляется серп. «Еще один из тех, кто был тогда рядом с тобой. Кто слил тебя в тот плен, где ты должен был сдохнуть. Он рядом. Ближе, чем ты мог бы себе представить». Наношу удар ему в печень, чтобы завязывал с этим театром одного актера. «Тогда дохрена кого купили, ворон. Ты встал поперек горла очень влиятельным людям. Тебя отправили туда умереть, а ты, сука, выжил. Рядом с тобой был вояка из другого подразделения. Мирный. Следующее звено — он. Отпусти мою дочь, мразь!» «Что ты несешь?» Срывает меня, и я разбиваю ему лицо. Серп болтается на цепях и истерично ржет окровавленным ртом. «Правду? Ты же хотел правду, палач!» Переглядываемся с Русом. У него шок. «Я просто в ахуе! Мир? Мир, блядь? Серьезно?» «Да нет, нет, этот не мог. Друг же, сука!» «Ёбаная наседка! Он выхаживал меня, пока я подыхал после ранения. Мы бухали вместе не раз. Столько дел провернули, прикрывая друг друга. Мир — это не пацаны, которых я тренировал несколько месяцев. Мира я знаю херову гору времени». Набираю Фила. Прошу включить видео. Они там зависли наверху на колесе. Машенька ёрзает и капризничает, что замерзла. «Маш, смотри, как красиво!» Фил помогает ей подняться со скамеечки и подводит к самому краю кабинки, крепко удерживая за капюшон. «Давай еще раз!» Смотрю на серпа, транслируя ему видео с экрана. «Тебе к мирному, ворон! Я все сказал!» Ублюдок не меняет показания. «Спускайтесь!» Пишу Филиппу и отрубаю связь. «Убери его», — говорю ТТ. «Я?» — удивляется он. «Есть какие-то сложности?» Делаю пару шагов назад и протягиваю ему свой ствол, в очередной раз убеждаясь, что доверять на 100% можно лишь ему. «Нет, просто я думал, думаю, здесь я. Ты либо делаешь, либо пошел нахуй». Мой рык усиливается эхом и заполняет ангар по самый потолок. ТТ забирает у меня пистолет, целится, думая слишком долго. Серп смотрит на меня. Я теперь только на ТТ. «Ты спустил моего ребенка, палач?» – спрашивает предатель. «Ты об этом уже никогда не узнаешь». Ухмыляюсь, прячу руки в карманы. ТТ стреляет, сразу на поражение. Тело серпа дергается и обвисает на цепях мешком с костями. «Убери здесь!» Забираю ствол у своего человека. Выхожу из ангара на улицу. Во рту опять привкус чужой крови. Шмотки, руки, все перепачкано. Парни подтягиваются. Я снова созваниваюсь с Филом, чтобы узнать, как там девочка. У них все хорошо. Он отвел ее в кафе, отпаивает горячим чаем. Ждут маму. Отпускаю парней. Закончили на сегодня. Мы с Русом устраиваемся в моей машине, молча курим. Он поворачивает ко мне голову. «Что?» Интересуюсь, не глядя на него. «Ты ведь не стал бы трогать ребенка?» «Ты ебанулся, что ли, Рус?» Рычу на него. «Ладно, ладно», — поднимает ладони. «Извини, просто не переварю никак. Мир с ними?» «Вот сейчас мы у него и спросим. Поехали».